Глава 10. «Виталий Саныч, отпустите, пожалуйста. Ничего я не добиваюсь. Может, вам использовать более взрослую тактику для покорения Ани? Цветы, ухаживания, комплименты, например. Резкие щипки за попу, пошлые замечания мало кому нравятся. Вам не кажется?» Пыркнув, мой начальник ослабил хватку и пошел за свой стол, где его ждала дама. Я же также вернулась на свое место, чувствуя, что пульс в висках немного ослабел. Евгений Малютин вместе с другом Андреем только и успевали опустошать стопки. Мне даже показалось удивительным, куда они спешат так добираться алкоголем. А Паша? Паша флиртовал напропалую со своей спутницей и посматривал на меня. Настроение было хуже некуда. Не радовали ни вкусные закуски, ни роскошное вино, которым мужчины нас с подругой угостили. Аня и Андрей также вышли на танцпол под зажигательную песню в латиноамериканском стиле. Я наблюдала за ними с интересом, удивляясь, как подруга выполняет интересные па. В сверлил их взглядом с перекореженным лицом, на котором чувствовалась физическая боль. «Нет, вы вообще взрослые мужики или детки из садика? Неужели нельзя высказать свои чувства тет-а-тет? Неужели нужно играть в эти игры?» В потоке моих размышлений я и не заметила, как мой кавалер уже изрядно напился. Он взял меня за руку, немного осмелев, по сравнению с тем, каким был ранее. «Лена, а можно на «ты»?» – спросил он, глядя в глаза. Покрасневшие белки говорили лишь об одном. Он прилично пьян. Что ж, не мне его учить. Я и сама недавно хватанула лишнего. «Можно на «ты»?» ответила я, косясь на мужчину мечты, который еще ближе сел к своей спутнице. «Понимаю, что могу вас... Ой, тебя напугать? Могу показаться странным, но я должен сказать...» Выдохнул он. «Слушаю. Когда я увидел тебя, то влюбился по уши. Это произошло не вчера, а намного раньше. Уже 2 месяца я места себе не нахожу. Ты должна знать, что я женат, у меня 3 детей». Но я готов уйти из семьи ради тебя. Ты только скажи, что согласна. К нам за стол уселся мой шеф. Да так тихо, что Евгений его не услышал. Он продолжал признания, которые настолько ошарашили меня, что я даже потеряла дар речи. «Ничего себе, ты даешь, Жека!» заржал Вэ, хлопнув влюбленного мужчину по плечу. «Я тебе уже сказал. У нее шашни с Пашкой». «Да и твоя жена, и 3 детей вряд ли оценят». «Виталий Александрович, позвольте мне самому разобраться». «Ну-ну, решай», – засмеялся он и вернулся за свой стол. «Так что ты скажешь, Леночка?» – смотрел он на меня, как маленький котенок. «Господи, да конечно нет. Ты что, сбрендил? Я что, похожа на ту, которая будет разбивать семью? Тем более тебе не более 30-35 лет. Дети явно маленькие». Да я себе глотку за это перегрызу. Такое решение я бы приняла, даже если сходила с ума по тебе, не говоря уже о том, что ты мне совершенно безразличен. Так и хотелось высказать в лицо всю накопившуюся злость на неадекватных мужчин. Но сказала я, естественно, другое. «Можно я подумаю до завтра?» Вырвалось у меня. «Конечно, Лена». Краем глаза я увидела, как шеф что-то говорит П. Скорее рассказывает все то, свидетелем чего только что явился. Паша взял за руку свою девицу и пошел на выход. «Ах, вот как! Может, этот кретин ждет, что я буду за ним бегать? Когда он тискает других баб, пусть катится. Ну сколько можно?» «Да, я влюблена. Но себя все же люблю больше. Самоуважение нужно хоть крупицу иметь». Тяжело вздохнув, я посмотрела на Евгения, который не сводил с меня глаз. «У вас правда с Павлом что-то есть? Я вижу, как ты на него смотришь. И как он смотрит на тебя». «Ничего между нами нет», – отрезала я. Андрей тем временем, кружив Аню в танце, стал уводить ее в более уединенное место. Она, по всей видимости, была не против. Парочка вышла на улицу. Евгений же еще больше набирался водкой. «Он вообще собирается останавливаться? Или это метод соблазнения?» – усмехнулась я. «Мало того, что женаты с детьми, так еще и алкаш. Хорош жених, ничего не скажешь». Мне очень захотелось домой. Но я ведь не могла бросить подругу. Нам следовало вместе покинуть мероприятие. Евгений о чем-то щебетал, рассказывая то, чем занимается на работе. Я слушала вполуха, а сама тем временем набрала ей сообщение. «Ты где? Поехали уже домой». Даже через 5 минут Аня так и не ответила. «Да куда она пропала?» Я решила выйти на ее поиски. Мало ли что это за Андрей. За зданием я услышала ее голос. «Да отстань от меня! Что ты делаешь? Руки убрал?» Быстрым шагом, зайдя за здание, я увидела пугающую картину. Парень явно пытался добиться от нее расположения. Слишком активно. Хватая за руки, пытаясь прижать к себе. «Аня, все в порядке?» «Нет, поехали домой!» Воспользовалась она его секундной растерянностью и подбежала ко мне. Мы пулей помчались к парковке такси и сразу же заскочили в первую попавшуюся машину, назвав адрес. «Аня, Аня, извини!» Бежал вслед герой-любовник. «По газам!» — крикнула подруга водителю. Машина тронулась, и как только мы проехали пару кварталов, Аня заговорила. «Слушай, останься сегодня у меня. Надо поговорить». «Хорошо». Сидя на кухне дома у Ани, мы пытались успокоить расшатанные нервы. «Прикинь», — говорит, — «давай выйдем, подышим воздухом. А мне так хотелось скрыться с глаз Вэ». «Ну, вышли. Думала, пойдем к фонтану». А он потащил за здание. «И давай лезть целоваться. Сказал, что давно меня заприметил. Видел в офисе, когда приходил. Только я его не помню. Мне Евгений такую же ахинею нес. Он женат с 3 детьми, а предлагал, чтобы мы начали встречаться. Сказал, уйдет из семьи». Аня даже перестала рыдать из-за рискованной ситуации с Андреем. «Вот дает мужик», — вытерла она слезы. «Да не говори. Может, ну их, мужиков? Нет, ну кого не возьми, у каждого такой муравейник в голове. Вы женат и домогается меня. При том, что пытается вызвать ревность. Твой П вроде влюблен, но очень странно себя ведет. Игнорит и с бабами при тебе общается. Малютин пьет как лошадь, женат, 3 детей. Андрей вообще сексуальный маньяк». «Верно говоришь», — улыбнулась я ей. «Мужиков действительно можно послать куда подальше. Только одного мужчину нет». Даже на секунду вспомнив нашу близость, я покрылась гусиной кожей. «Только он волнует меня, как никто другой». Утром в воскресенье я вновь проснулась, не выспавшись. Пора расставить все точки над «и». Поэтому, раз Пэ не в состоянии первым начать диалог, начну его я. Взяв в руки телефон, я отправила ему сообщение. «Привет. Давай встретимся на той лавочке в парке. Я бы хотела поговорить». Нажав кнопку «Отправить», я почувствовала, как мое давление подскочило. Надеюсь, это не ошибка. Впрочем, сейчас и узнаю. Если ответит, значит, мы встретимся и все обсудим. Если же проигнорирует, значит, все, конец. И тогда я прекращу страдать и думать о нем ежеминутно. С каждой прошедшей секундой мне становилось все хуже. Пэ молчит. Прошло уже 3 минуты. Как вдруг телефон завибрировал. Это было СМС. «Буду через полчаса». Прочитав короткое сообщение, я с радостью выдохнула. Аня приготовила нам завтрак. Я, наспех отхлебнув кофе, приведя себя в порядок, помчалась в сторону парка. Если ехать на маршрутке, то это займет 20 минут. В случае, конечно, когда она придет быстро, я немного опоздаю. Надеюсь, он дождется. Я шла, ускоряя шаг. Как увидела мужчину мечты, который сидел на той самой скамейке, где мы предавались любви. Сердечко предательски учащенно застучало. Ладошки вспотели. «Привет», — произнесла я тихо. Он встал и подошел ко мне ближе. Без лишних слов мы обнялись с такой нежностью, как будто наши неровные отношения длятся не 2 недели, а целую вечность. «Я придурок, веду себя странно, не знаю, что со мной творится», — начал он. «Ревную тебя безумно, но и ты подливаешь масло в огонь». Стараясь не перебивать его, я молча слушала. «Пусть выговорится, а после выскажусь я». «Вокруг тебя вертятся все эти мужики. И я как подумаю, что с каждым ты флиртуешь, так мне башню сносят. Еще Виталий постоянно говорит. что ты то с одним целуешься, то с другим». «Он врет. Ни с кем я не целовалась», — вырвалось у меня. Паша тяжело вздохнул. «Может, начнем сначала?» «Я за». Усевшись на скамейку, мы начали целоваться с такой нежностью, о какой можно только мечтать. А ведь нам всего лишь стоило поговорить, и все наладилось. Жаль, что он не выступил инициатором нашего разговора. Это раннее воскресное утро было прекрасным, и нашего соединения тоже. Но в голове зажужжала мысль, что за баба с ним вчера была. Пеппи пеняет на то, что я общалась с Малютиным. Но мы ничего не делали, только один раз танцевали. Он же щупал ту девицу за задницу. Разница все же есть. Глядя в глаза моего антигероя, я гадала, стоит ли высказаться или все же промолчать.